Глава 15. Сумасшедший день. Часть 2. «Сядь, тебя увидят», — произнесла Джинджер, прислонившись к стволу большого дерева. Рыжая строгала небольшим ножичком кусок сушеного мяса, отправляя жесткую, как опилки, стружку в рот, и глядела на стоящую на коленях Барбару. Сейчас они словно поменялись местами. Джинджер была спокойна и даже довольна, а чахоточная здоровячка, время от времени утыкаясь лицом в толстое полотенце, чтобы своим кашлем не выдать присутствие, взволнованно вглядывалась в зазоры между деревьями, где виднелась проклятая поляна. Она кусала губы и блестела неспокойными глазами. «Сядь!» — повторила рыжая. «Там Джек, они его куда-то тащат!» Джинджер оторвалась от мяса и принюхалась к слабому ветерку, идущему как раз со стороны поляны. Если Йовин Дель Виенто не соврал, то это он направил ветерок таким вот образом. «Свежей кровью не пахнет». «А зачем они его тащат?» — не унималась Барбара. «А вдруг они его в жертву местному призраку принесут?» Джинджер опять принюхалась. Для нее нос был столь же важен, как и глаза для львицы, и нос не чуял новых неприятностей. Ветер доносил запах вчерашней крови, дерьма, пота и страха от людей, запах навоза и парного молока от привязанного к колышкам скота, запах псины сильного молодого пса, которому не мешало бы задать трепку, чтобы знал место, а еще пахло валерьянкой и большой кошкой, цветочным маслом волшебницы, резкими духами рыцарш и непривычным парфюмом халумари. Волчице нравилось смотреть, как этот уродец суетится, пытаясь что-то сделать с проклятием старой стрелы. «Зачем они его к повозке толкают?» — снова прошептала обеспокоенная Барбара, вытянув шею. «Сядь!» — тихо протянула Джинджер. «Нет ничего худого». Рыжая недовольно поджала губы. Вот вцепила же эта чахоточная в одного мужичка, как пиявка, и суетится с ним. Сама волчица не любила кого-то одного. Вопреки своему естеству, ей нравилось зайти в трактир на улице Красных Фонарей, кинуть на стол монеты и наслаждаться тем, как расфуфыренные мужички начинают наперебой льстить и нахваливать себя, устраивая сучью свадьбу. А потом она выбирала одного, а может и не одного, чтобы до утра простоять на четвереньках, подложив под живот для удобства толстую подушку и вцепившись зубами в другую. И чтоб непременно все коленки стерлись до ссадин, и не только коленки. Джинджер мечтательно вздохнула, вспомнив, как Йовин, поглядев карту, сказал, что путь лежит через Коруну. Потом она тихо хихикнула. Ей досталось все лучшее от человека и от волчицы, кроме, пожалуй, вспыльчивости. Но это даже не недостаток, а часть собственного характера. Вот некоторым поломанным при преображении не повезло. Их тянет не на людей, а на кобелей и волков. Сколько среди простого народа шуток по этому поводу не счесть. И львица, уцепившаяся за халумари, наверняка сама ликует, что ей не львы нужны. Помнится еще в Ордене, когда были совсем юными дурехами, по весне под окнами казармы львиной стражи подражали мяуканью котов, а потом уворачивались от летящих сверху поленьев. Зато потом львицы мстили. Притащат волчье логово недельного щенка, сунут поднос на вытянутых руках и кричат: «Его какашки срочно нужно вылизать!» А эту Катарину рыжая вспомнила. Она была на 2 года моложе и училась у преподобной Карен. Помнится, как-то наспор залезла по отвесной стене на крышу дозорной башни, а после до самого утра орала, чтобы ее сняли, так как сама не может. Совсем как котенок, вскарабкавшийся на дерево и жалобно мяукающий там. Никакого чувства юмора. Джинджер снова хихикнула, а потом прикусила губу и, дотянувшись ногой до вглядывающейся вдаль Барбары, пнула ту по щиколотке. «Да сядь ты, наконец!» А тем временем на поляне, откуда послышались крики о пощаде, развернулось новое действие. Орала женщина, убившая другую. Ее, привязанную к концу длинной жердины, высунули за пределы защитного круга. Свободный конец деревяшки подсунули под большой ящик, оперев серединку на самодельные козлы. Так что теперь солдатка висела на палке, как колбаска над костром. Не хватало огня. Кричали и те, что волокли тощего Джека к фургону. «Думай, Юра, думай!» — пробормотал я вслух мантру дня, глядя на женщин, тащивших испуганного писца-соколетника к моему фургону. Было бы поспокойнее, посмеялся бы, так как сей момент походил на эпизод из очень старой комедии «Человека с бульвара Капуцинов». Именно тот, где горожанки несли кинооператора и кричали «Фильму! Фильму! Фильму!» Только вопли сейчас были другими. «Ничего тебе не будет, матки нет, не отвалится, а на стручок проклятия не было!» Однако ситуация оставалась далека от комедийной. Впрочем, ему, конечно, ничего не сделается, но и тяжелые ящики, тощий как подросток писец, в одиночку не сдвинет. Значит, нужно придумать нечто другое. «Думай», — повторил я, а потом повернулся и побежал к палатке, где спрятался от всего мира в своей печали Андрей. «Сам лейтенант мне был не нужен, я шел за другим». Обернувшись разок на орущую во всю горло убивицу, привязанную к длинной жердине и похожую на смартфон, нанизанный на селфи-палку, пересек поляну. Когда распахнул вход в палатку, в нос ударил запах спиртного, а тоскливый Андрюха обнаружился сидящим в обнимку с бутылкой какого-то пойла. «Что вам всем надо?» — буркнул он и поднял с пола кружку, но пошатнулся. «Вот блин!» — выругался я. «Когда успел-то?» «Какая разница? Вот какая вам всем разница?» Подался вперед лейтенант, а из накренившейся бутылки зелье полилось на пол. Я шевельнул губами, едва воздерживаясь от грубых словесных конструкций. Запах пойла теперь не скоро выветрится, а ночевать, как в жилье алкашей, я совсем не горел желанием. При этом взгляд у лейтенанта оставался цепким и осмысленным. «Специально строит из себя нажравшегося, что подстали все. Да мне без разницы, где мой фонарик?» «Откуда я знаю, где твой долбанный фонарик?» Искомый предмет не находился, а без него сложно было бы спасти писца от сорванной спины и организовать работу с приборами. «Да матре мия!» — выругался я. Причем слово «да» по-русски, а остальное на местном. Фонарик так и не нашелся, несмотря на то, что я все переворошил. «Ладно, запасной вариант». Выскочив из душной, провонявшей разлитым спиртным палатки, я направился к своему фургону. Там писца уже затолкали под тент и орали, чтобы он доставал халумарское колдунство. «Пропустите! Дайте пройти!» — орал я, пытаясь сунуться между беснующимися женщинами, но отчаянно. Меня не слушали. «Дайте пройду!» Попытка поднырнуть на четвереньках тоже не увенчалась успехом. Едва отскочил, чтоб ненароком в челюсть коленом не заехали. «Да мать вашу, дайте пройти!» Вцепился я в рукав какой-то солдатки, но и это не возымело успеха. Хотелось уже плюнуть и придумать что-то другое, но в это время раздался зычный девичий голос. «Кому сказано, разойдись!» Загремела над ухом Глория и начала хватать солдаток за шиворот и раздавать тумаки. Шум толпы сменился треском ткани и воплями пострадавших. Вскоре проход оказался расчищен, а меня подхватили за шкирку и поставили на подножку фургона. Необычное ощущение, однако. Вцепившись в бортик, я обернулся и поглядел на красующуюся синяком на сколе девушку. «Тебе же Урсула связала», — произнес я, нахмурившись. «Что? Мамка?» «Да мамка, кроме мешков с добычей, ничего завязывать не умеет. Я на два счета выпуталась», — улыбнулась Глория, которую так и подмывала обозвать терминаторшей весьма приятной наружности. «Ну, если не считать немного великоватый нос с римской горбинкой и крупную челюсть. Массивную, точь-в-точь, как у женской версии железного Арни. А где сейчас Урсула?» «У лекарши, ушиб с руки сводит», — ухмыльнулась девушка и похлопала по поддоспешнику. «Добротно зачарованная одежа, так мягкая, а если ударить, то твердая, как камень». Я тоже ухмыльнулся. Несмотря на стилизацию по средневековую стеганку, материал дуплета представлял собой сочетание кевлара и ячеек из неньютоновской жидкости, так называемой жидкой брони, прекрасно гасящей удары дробящим оружием и распределяющей нагрузку при смятии кирасы. Все же на защите телохранительницы Клэр наши не экономили. Жаль, пулю или колющее не сдержит. «Да, хорошая», — ответил я и нырнул через бортик в фургон. Там на меня сразу же уставились Лукреция, Клэр и писец, Джек, кажется. «Юрий, скажи ей», — сразу показала пальцем на Лукрецию графиня, — «она не хочет зачарованный меч отдавать». «Юрий, объясни, что за меч?» — одновременно с ней выпалила волшебница. И только писец забился в уголок, как мышь в нору. «Одну секунду», — ответил я. Но на самом деле мне было сейчас не до ответов. «Где она может быть?» — вслух пробормотал я. «Кто?» — в один голос спросили женщины. «Волшебная лампа!» Я отодвинул один ящик, а потом другой. «Так, провода, запчасти, дрель, болты с гайками, аптечка. Да блин, где она?» Я по очереди открывал ящики под скамейкой, ползая на четвереньках, и даже не заметил, как чуть не залез под подол платья волшебницы. Но, схватившись за ткань, услышал и, подняв глаза, увидел рассерженный взгляд. «Там точно нет твоей лампы. Там давно уже ничего не было», — пробурчала Магесса, вогнав меня в краску двусмысленностью своей реплики. «Ящики!» — криво улыбнувшись, промямлил я и указал рукой в нужном направлении. Лукреция подвинулась на скамейке, дав мне пространство для маневра, и я сразу дернул за ручку. И, естественно, черная трубка с проводами нашлась там, по закону подлости. «А говоришь, не было», — пробурчал я, заставив засмущаться на этот раз волшебницу. «Я не это имела в виду». «Да я понял», — отозвался я, и, не вставая с четверенек, подполз к розетке. «Аккумуляторов должно хватить». Совершив это таинство, я встал и быстро откинул полог тента, чтобы все могли видеть содержимое фургона. А потом пафосно вытянул перед собой лампу. «Абракадабра!» – провозгласил я, одновременно нажимая кнопку. Ультрафиолетовая лампа, совсем такая, как на дискотеках, наполнилась призрачным свечением, едва заметным в полутьме фургона. А вместе с ней вспыхнули люминесцентные символы. Квадратики QR-кодов, ровные земные цифры инвентарных номеров, знаки «не кантовать», «хрупкая вещь», «вверх там» и маркеры для автоматических погрузчиков. Значки всех цветов радуги привели в восторг даже меня, что уж говорить про толпу солдаток, по которой прошелся шепоток. Но вспыхнули не только они. Весь фургон сверкал зелеными указателями, где что лежит, и стрелками пожарного выхода. Вдобавок засияла куртка Клэр. Она полыхала янтарно-желтыми завитками узоров, линии символов, а посередине яркими цветами вспыхнул герб. «Что это?» — ахнула Лукреция, прикоснувшись к квадратику с бегущим к выходу человечком. «Чары чисельников!» — уверенным голосом ответил я, и громко, чтобы услышали все присутствующие, объявил. «Сейчас буду проклятие матковыпадания снимать! Мутабор!» Выкрикнул слово из старой сказки, а затем щелкнул выключателем. Все сразу погасло. «Чары сняты, можете работать». «А точно?» — раздался голос из толпы. «Сейчас в глаз дам, засияет!» — вырвалось у меня. Не хватало еще новых волнений. «Что неясного Халло Мари сказал?» — заорала Глория. Задние ряды солдаток аж подпрыгнули от неожиданности. Наконец, женщины откинули задний борт фургона и неуверенно полезли внутрь. «Этот и этот!» — указал я пальцем на нужные ящики. Солдатки осторожно коснулись пальцами железных ручек, словно проверяя, не горячие ли те. А когда ничего не случилось, уверенно подхватили тару и с грохотом железных ножек от днища поволокли к краю. Там стащили на траву и, почесывая затылки, стали ждать команды. Все же не приучены они к настоящей дисциплине. Не то что современные земные армии или хотя бы римские легионы. Одно слово — средневековье. «Меч!» — напомнила Клэр, и я закатил глаза. «Вот привязалась же!» «Да, моя госпожа, но сперва нужно разбудить чары чисельников, чтобы попытаться приманить и ослабить демона. Потом и меч зачаруем». «Мне кто-нибудь объяснит, в чем дело?» — протянула Лукреция, переводя взгляд то на Клэр, то на меня. «Сейчас!» — произнес я и сделал глубокий вдох. «Ее сиятельству нужен зачарованный меч, чтобы победить духа места, а то бросаться с простым клинком на демона, бездарно подвергать себе опасности». Магесса нахмурилась. Она несколько раз открыла и закрыла рот, словно золотая рыбка, пытающаяся заговорить, и поглядела в сторону ящиков. Затем перевела взгляд на лес. «Это чары долго делать, ваше сиятельство?» Наконец протянула Магесса, а я с облегчением выдохнул. «Тянет время! Какая же Лукреция умница!» «Да?» — крякнул я и выскочил из фургона. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, что вроде бы Магесса потянулась за записной книжкой. «Ладно, не время разбираться. Нужно приводить Андрея в чувство. Но как? Он сейчас в депрессии или пьяный?» «Думай, Юра, думай!» — дятлом долбило в моем мозгу. «Так, сперва поговорим, а после решим, что делать дальше. Да, именно так». Я снова метнулся к палатке. «Андрюха!» — закричал на ходу, откидывая ткань входа. «Работа есть!» «Не хочу», — пробурчал лейтенант. Он уже не пил, а сидел, уставившись в раскрытую книжку, изображая очень занятой вид. Книжка, к слову, оказалась словарем и открыта была на первой странице, где кроме названия ничего не было. «Выходи, бить буду!» «Попробуй, я тебе сам наваляю». «Ладно, сам напросился». Я выскочил наружу и помассировал виски. «Ну вот как его подбодрить?» Взгляд сам собой упал на солдаток, а потом остановился на Глории. «Точно, я знаю, как его в чувство привести. Главное, чтобы телохранительница не начала возмущаться». «Гло!» — закричал я, но спохватился. Уместно ли сокращение? Порывшись в памяти, успокоился. «Гло» у них означало что-то вроде зажигалки или огонька, как в прямом, так и в переносном смысле. «Что?» — хмуро ответила девушка. «Готова к деяниям во имя ее светлости?» — поманил я ее. «Всегда готова!» Словно пионерка вся подобралась телохранительница и шагнула к палатке. А глаза аж засияли, точно жизнь была готова отдать. Я снова нырнул внутрь, слыша, как за мной, шумно дыша, проследовала Глория. При таком росте на входе ей пришлось сильно наклоняться. А когда девушка вошла, Андрей уставился на нее хмурым до невозможности взглядом. Разные весовые категории. Хе. Он хоть мужик и жилистый, и весит побольше моего, но его 75 килограммов все равно не идут ни в какое сравнение с сотней с лишним кило у подготовленной стражницы. «Бить будете?» «Ну и пусть. Надоело все это. Бейте!» «Нет, мы сейчас будем тебя пытать!» «Глория, садись перед ним на колени, гляди ему в глаза!» Девушка изобразила самый натуральный покер-фейс, то есть непроницаемый хлебальник, и села перед лейтенантом. А я сделал глубокий вдох. «Сейчас либо стану инвалидом, либо все получится. Аж подметки полыхают у летехи!» Руки мои потянулись к той самой ритуальной шнуровке на доспехах у девушки, то есть у всех местных воительниц, от ключицы до солнечного сплетения. Пальцы дернули шнур. Глория, недоумевая, скосила на меня глаза. «Это такой ритуал?» «Да!» Торопливо поддакнул я, нервно сглотнул и еще быстрее расшнуровал дуплет, из-под которого показалась белая сорочка с таким же вырезом, стянутым мягкой льняной веревочкой. «А это непременно надо делать?» Снова спросила Глория, когда я потянул за веревочку, оголяя декольте с грудью четвертого размера. «Обязательно!» — протараторил я, глянув на застывшего с раскрытым ртом лейтенанта. «Был бы трезвым, все сложилось бы иначе, а сейчас извини, только так!» Когда сорочка окончательно разошлась, я сделал злую физиономию, показал взглядом на Андрея и изобразил руками захват. «Ну, раз надо, значит надо!» — пробубнила Глория. Осторожно взяла лейтенанта за плечи, а потом притянула к себе и прижала к груди. «Во имя ее сиятельства», — добавила она. «Так нечестно!» — раздался голос Андрея, уткнувшегося лицом прямиком между грудей. «Это такая пытка!» — злорадно произнес я. «Будешь еще изображать из себя нюню?» «Не издевайся!» — ответил он, а когда Глория разжала руки, так и остался меж грудей. «Больше ничего не надо?» Немного растерянно спросила телохранительница, положив тяжелую ладонь на голову Андрея, словно котенку. «Нет», — быстро ответил я и потянул за рукав лейтенанта. «Пойдем». «Сейчас», — пробурчал тот и с недовольным стоном оторвал лицо от грудей. «Тебе лишь бы к бабам поприставать», — повысил я голос. «Пойдем живее, родина в опасности». «Ну ты и мудак», — вздохнул Андрей, поднимаясь со своего места. Глория быстро затянула шнуровку на поддоспешнике. «Гло, тормоши его. Он знает, что делать, но не надо ему позволять впадать в уныние». «Это что, я зря шнуровалась?» Переспросила телохранительница, нахмурившись и скривившись. А мы с Андреем переглянулись. «Да?» — произнес лейтенант. «Нет», — немедленно возразил я. «Сейчас и подзатыльники сойдут, только не убей». «Я не дура. Поняла, что начнет отлынивать и хандрить, надо немного его придушить», — произнесла девушка, а потом улыбнулась и ехидно добавила. «Сиськами». «Да, нет». Снова одновременно выпалили мы. Я вздохнул, повернулся в сторону жертвы и уже на ходу бросил через плечо. «И пусть дизель не останавливается, а я пока пойду с призраком что-нибудь придумаю». Юноша в голубых одеждах, Йовен Дель Виенго, возник из воздуха совершенно бесшумно. Он деловито оглядел проплешину в камышах, ведущую к красной воде кровавого озера. На мелкой багряной рябе блестела искрами дорожка, оставленная в отражении небесной парой. В камышах пели редкие птахи, а перед самим озером красовался изрезанный рунами столб и темнело на желтом песке черное, давно погасшее кострище. Йовин слегка улыбнулся, повернулся к озеру и сделал небольшой кивок. Из воды медленно появился невысокий скелет, быстро покрывшийся плотью и принявший облик красивого молодого мужчины в алой тунике. И только взор его был неприятен. Очутись на месте Йовина смертной, ему стоило бы опасаться, так как инфант Кровавого озера был очень непредсказуемым духом. Тем временем хозяин этого места надменно глянул на гостя и заговорил. «Зачем ты пришел? Мне не досуг с тобой беседовать». Дух воздуха растянулся в улыбке. «И тем не менее ты нашел силы и время и сломал ногу моему подопечному. Ты так уверен в своих словах, не боишься потом поплатиться за клевету?» Йовен покачал головой и сложил руки на груди. «Если бы это была клевета, ты бы даже не явился. Я же знаю тебя не одну тысячу лет». «Ну, хорошо. Допустим, это мое деяние. Тебе-то что?» Недовольно поморщившись, отозвался инфант. «Зачем ты вмешался в мои дела? Зачем натравил сектанток на подопечного? Я едва успел подкинуть записку от тайного доброжелателя архивариуса Круга, чтобы исправить ситуацию. И я столько сил потратил, чтобы разузнать про планы чисельников и не попасться в пищащие амулеты Халумари, а ты взял и запорол всю задумку. Зачем?» Инфант неспешно изогнул губы в усмешке. «А зачем они тебе? Старшие божества приказали?» «Нет. Старшие небрежно ответили, что это просто люди, и потому незачем на них тратить свое внимание». «Нас несколько младших», — продолжил он. «Но имена скажу, только когда ответишь, зачем сломал ногу чисельнику и натравил на него сектанток, а также согласишься быть с нами и дашь слово хранить тайну». Инфант сложил губы трубочкой, подумал несколько мгновений и ответил. «Сперва думал, ты ради забавы им мешаешь. Думал, пустой интерес у тебя. Но если вас несколько, то это уже не пустое». «Хорошо, отвечу. Я хочу знать, что за боги стоят за ними». «Думаешь, они вмешаются?» «Да, чисельник не мелкая монетка, хоть и не золотой самородок. Скорее, большой свиток серебра с клеймом пробы. И за ним должны присматривать. Я потому и поломал ночных охотниц, чтобы оставить его без толковой людской защиты. Все думал, когда за него вступятся. Не вступились». «Нет с ними богов», — раздраженно ответил Йовин. «Не пришли они в наш мир. Не знаю почему, не смогли или не захотели, но нет их у нас». «Не верю. Магии проход между мирами не сделать. Без богов явно не обошлось. А чисельник очень на жреца похож. К тому же они строят башни-часовни, а чисельник должен иметь право провести магистрат в эти часовни, чтобы те все осмотрели». «Может быть, но чужих богов мы не видели, хотя тоже старались». «Тогда зачем тебе эти людишки?» — усмехнулся инфант. Йовин не ответил. Он лишь достал из-за пазухи небольшой серый сверток и протянул духу Красного озера. Тот картинно изогнул правую бровь и с пренебрежением взял сверток. «Мол, чем ты меня можешь удивить?» Когда развернул ткань, то на чистой холстине оказался небольшой, подернутый темными пятнышками бронзовый клинок с рукоятью из кости какого-то зверя. В небольшое отверстие на навершии был продет толстый шерстяной шнурок, образующий петлю, чтобы нож удобнее было прицепить к запястью и не потерять. Единственным украшением являлся небольшой, грубо обработанный янтарь на узелке. Инфант протянул руку к ножу, но в последний миг отдернул и нахмурился, прикрыв ладонью рот и подбородок. «Может быть, небесная пара нарочно разрешила Халумари попасть в наш мир?» Йовин пожал плечами. «Они нас не останавливают, значит, мы все делаем правильно. Так ты с нами?» «Да», — протянул инфант. «Я пригляжу за чисельником. Вдруг все же боги Халумари появятся. Не ломай, пожалуйста, больше ему ничего». «Не буду. Так, немного попугаю. Скучно же коротать вечность». «Хорошо, я тогда более плотно займусь отрядом с юной графиней и генералом», — ответил Йовин и вежливо поклонился инфанту.